Но он был еще совсем мальчик, и горькая обида за себя, за всех, у кого черная кожа, вызвала жгучие слезы. Сначала он долго стоял у какой-то калитки, прижавшись грудью к цементному столбу и не замечая, что сквозь решетку в него вцепился колючий куст, не то шиповника, не то держи дерево. Потом он свернул на широкую, пустую, длинную улицу, казавшуюся бесконечной. Было уже совсем темно. Где-то впереди слабо краснел закат, да зорницами вспыхивали и гасли на Мейн-стрит световые рекламы. Чудовищных размеров чашка с напитком Кока-Кола. Фигура громадного полисмена, направившего револьвер на какого-то человека. Зубная щетка величиной с телеграфный столб. Прохожих было немного. Никто не обращал внимания на мальчика, одиноко бредущего по улице. Никто не видел его сгорбленных плеч, его рук, повисших вдоль тела. В темноте, стиснутой холодными кирпичными стенами, он машинально шагал, не видя дороги, не замечая, что вышел уже из верхнего города и приближается к реке. Влажный ветер коснулся его волос. Сырой мрак обступил его со всех сторон. Чарли оглянулся. Где-то позади остались огни города, уличный шум, гудки, звуки ресторанных оркестров и радио. Он был точно на краю света. Перед ним в чернильном провале плескалась река, пахло смолой, рыбой, немного солью, как на море. Впереди мерцал красный огонек. Это удалялось по воде с глухим рокотанием моторка. Ветер сильный и мягко бил из темноты, освежал разгоряченное слезами лицо. Перевернутые лодки лежали у самого берега. Чарли сел на одну из них. Бывают в жизни ночи или дни, когда вдруг человек перестает жить так безотчетно и просто, как он жил до той поры. Он оглядывается, видит себя выросшим из прежнего платья, немного еще неловким подростком, видит свое лицо, которое уже теряет детскую округлость. И этот взгляд со стороны помогает ему, делает его сильнее, увереннее в себе и, конечно, гораздо взрослее. В такую ночь или в такой день кончается детство и начинается юность человека. Нечто подобное чувствовал Чарли Робинсон, сидя на берегу после того, как его прогнал от дверей Хомер. Час назад он, Чарли, плакал, как девчонка. Теперь он презирал себя за эти слезы. Что сказал бы Цезарь? Конечно, Цезарь сказал бы, что слезами не помочь, нужно бороться. И Цезарь прав, тысячу раз прав. Горечь и гнев кипели в мальчике так, что, казалось, еще немного разорвется сердце. Теперь он перебирал в памяти все обиды, весь длинный счет, который он сам и его друзья, негры, могут предъявить белым господам. Тот день, когда он пришел в Атенеум и хотел подняться на 14-й этаж, а лифтер отказался спустить его в лифт, потому что он чернокожий. И тот день, когда он пришел покупать в магазин ботинки, и ему велели брать их без примерки, потому что, ты понимаешь, парень, никто не захочет их примерять после негра. И тот вечер, когда он пошел в закусочную взять еду для больной матери, а хозяин быстро выпроводил его задним ходом, в закусочной сидел белый джентльмен. И автобус он припомнил, и косой недружелюбный взгляд Пат. Ох, и она такая же. Напрасно я ей верю. И то, как мать Пат старалась избавиться от него, все-все припомнил Чарли. Они, негры, живут в горчишном раю, потому что в других кварталах им не сдают помещения. Они живут в горчишном раю, а утром отправляются работать в белые кварталы верхнего города. Они — рабочие и мусорщики, печники и чистильщики сапог и каменщики. Они черные. Значит, и работа для них черная. И снова память услужливо подбирала ему сотни смертельных обид. Ему вспомнилось все, о чем испуганным шепотом рассказывала Темпи и громко с возмущением Цезарь. Суды Линча над ни в чем не повинными неграми, черные тела негритянских детей, обмазанные смолой и подожженные белыми джентльменами с юга. Негритянские погромы, когда кучка озверевших белых поджигают негритянские лачуги и устраивают кровавую расправу с темнокожими бедняками.